Джек Лондон. Обычаи белого человека. Читает Алексей Зеленский. «Я пришел сготовить ужин на твоем огне и переночевать под твоей крышей», — сказал я, входя в хижину старого Эббитса. Его слезящиеся мутные глаза остановились на мне без всякого выражения. А Зилла скорчила кислую мину и что-то презрительно буркнула вместо приветствия. Зилла, жена старого Эббитса, была самая сварливая и злющая старуха на всем Юконе. Я ни за что не остановился бы у них, но собаки мои сильно утомились, а во всем поселке не было ни души. Хижина Эббитса была единственной, где оказались люди, и потому мне пришлось именно здесь искать приюта. Старик Эббитс время от времени пытался преодолеть путаницу в мыслях. Проблески сознания то вспыхивали, то потухали в его глазах. Пока я готовил себе ужин, он даже несколько раз, как полагается гостеприимному хозяину, начинал осведомляться о моем здоровье. Спрашивал, сколько у меня собак и в каком они состоянии, сколько миль я прошел за этот день. А Зила все больше хмурилась и фыркала еще презрительнее. Да и то сказать... Чему им было радоваться, этим двум старикам, которые сидели, скорчившись у огня? Жизнь их подходила к концу. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. Вдыхая запах мяса, которое я поджаривал на огне, они испытывали танталовые муки и качались взад и вперед, медленно, в безнадежном унынии. Эббитс каждые 5 минут тихо стонал. В его стонах слышалось не столько страдание, сколько усталость от долгих страданий. Угнетенный тяжким и мучительным бременем того, что зовется жизнью, но еще более страхом смерти, он переживал вечную трагедию старости, когда жизнь уже не радует, но смерть еще не влечет, а пугает. В то время как моя оленина шипела и трещала на сковороде, я заметил, как дрожат и раздуваются ноздри старого Эббитса, как жадно он вдыхает аромат жаркого. Он даже на время перестал качаться и кряхтеть, и лицо его приняло осмысленное выражение. Зилла, напротив, стала качаться еще быстрее и в первый раз выразила свое отчаяние отрывистыми и резкими звуками, похожими на собачий визг. Оба, и она, и Эббитс, своим поведением в эту минуту до того напоминали голодных собак, что я ничуть не был бы удивлен, если бы у Зилы вдруг оказался хвост, и она стала бы им стучать об пол, как это делают собаки. У Эббитса даже слюни текли. Он то и дело наклонялся вперед, чтобы его трепещущие ноздри были ближе к сковородке с мясом, так сильно возбуждавшим его аппетит. Наконец я подал каждому из них по тарелке жареного мяса. И они принялись жадно есть, громко чавкая, причмокивая, беспрерывно что-то бормоча себе под нос. Когда все было съедено и чавканье утихло, я дал старикам по кружке горячего чая. Лица их выражали теперь блаженное удовлетворение. Зилла облегченно вздохнула, и угрюмые складки у ее рта разгладились. Ни она, ни Эббитс больше не раскачивались, и, казалось, оба погружены были в тихое раздумье. Я видел слезы в глазах Эббитса и понимал, что это слезы жалости к самому себе. Оба долго искали свои трубки. Видно, они давно уже не курили, потому что не было табаку. И старик так спешил насладиться этим наркотиком, что у него руки тряслись. Пришлось мне разжечь ему трубку. «А почему вы одни во всей деревне?» — спросил я. «Все остальные вымерли, что ли? Может, здесь была повальная болезнь, и выжили только вы двое?» Старый Эббитс покачал головой. «Нет, никакой болезни не было. Все ушли на охоту добывать мясо. А мы с Зилой слишком стары. Ноги у нас ослабли, и мы уже не можем нести на спине поклажу все, что нужно для дороги и лагеря. Вот мы и остались дома. Ждем, чтобы молодые вернулись с мясом». «А если они и вернутся с мясом, что из того?» — резко спросила Зилла. «Может, они принесут много мяса», — сказал Эббитс, и в его дрожащем голосе звучала надежда. «А даже если много принесут, нам-то что достанется? Еще суровее возразила женщина. «Несколько костей дадут обглодать. Так разве это пища для нас, беззубых стариков? А сало, почки, языки — все это попадет в другие рты». Эббетс поник головой и тихонько всхлипнул. «Некому больше охотиться за мясом для нас!» — крикнула Зила с ожесточением, повернувшись ко мне. Она как будто обвиняла меня в чем-то. И я пожал плечами в знак того, что не повинен в приписываемом мне неизвестном преступлении. «Так знай же, белый человек, это твои братья, белые, виноваты в том, что мой муж и я на старости лет не имеем мяса и сидим в холоде, без табака». «Нет», — возразил Эббетс серьезно. У него, видно, чувство справедливости было развито сильнее, чем у его жены. «Нет, нас постигло большое горе, это верно, но белые не желали нам зла». «А где Маклан?» — крикнул Зилла. «Где твой сильный и крепкий сын Маклан? Где рыба, которую он всегда так охотно приносил нам, чтобы мы не голодали?» Старик только головой покачал. «И где Бедаршек, твой могучий сын? Он был ловкий охотник и всегда приносил тебе спинное сало и вкусные сушеные языки лосей и карибу. А теперь я не вижу больше ни сала, ни вкусных сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и накормить тебя пришлось человеку очень дурного и лживого белого племени». «Нет», — мягко остановил ее Эббетс. «Белые не лгут, они говорят правду, они всегда говорят правду». Он помолчал, ища подходящих слов, чтобы смягчить жестокое суждение, которое собирался высказать. «Но правда у белого человека бывает разная. Сегодня он говорит одну, завтра другую, и невозможно понять его обычай. Говорить сегодня одну правду, а завтра другую — это и значит лгать», — объявила Зилла. «Нет, белого человека понять невозможно», — упрямо твердил свое Эббетс. Мясо, чай и табак словно вернули его к жизни, и он крепко уцепился за мысль, всплывшую в мозгу. Мысль эта светилась сейчас в глубине его мутных от старости глаз. Он даже как-то выпрямился, голос его окреп и звучал уверенно, утратив прежние интонации, то жалобные, то ворчливые. Старик обращался теперь ко мне с достоинством, как равный к равному. «Глаза белого человека открыты», — начал он. «Белый человек видит все, он много думает и очень мудр. Но сегодня он не таков, каким был вчера или будет завтра, и понять его никак невозможно. Он не всегда поступает одинаково, и никто не может знать, как он поступит в следующий раз. Обычай индейца всегда один и тот же. Лось каждый год спускается с гор в долины, когда наступает зима. Лосось всегда приходит весною, когда река освобождается ото льда. На свете все испокон веков совершается одинаково. Индеец знает это, и все ему понятно. А обычай белого человека не всегда один и тот же, и потому индейцу его не понять. Индеец не может знать, как поступит белый. Вот, к примеру, скажу про табак. Табак — очень хорошая вещь. Он заменяет голодному пищу, он сильного делает сильнее, а тот, кто сердится, за трубкой забывает свой гнев. И потому табак ценится дорого, очень дорого. Индеец за лист табака дает большого лосося, потому что этот табак он может жевать долго, и от сока его становится приятно внутри. А что делает белый? Когда рот его полон табачного сока, он этот сок выплевывает. Да, выплевывает прямо на снег, и дорогой сок пропадает даром. Что, белый человек любит табак? Не знаю. Но если любит, зачем же он выплевывает такой дорогой сок? Это непонятно и очень неразумно. Старый Эббетс умолк и запыхтел трубкой, но, убедившись, что она потухла и ее нужно разжечь, протянул ее жене. И Зилли, чтобы сделать это, пришлось разжечь губы, застывшие в язвительной усмешке по адресу белых. А Эббит смолчал, не докончив своего рассказа. Он снова как будто ослабел под бременем старости. Я спросил. «А где же ваши сыновья, Маклан и Бедаршик? Почему ты и твоя жена на старости лет остаетесь без мяса?» Эббит словно очнулся от сна и с трудом выпрямился. «Красть нехорошо», — сказал он. «Если собака утащит у тебя кусок мяса, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Этот закон человек установил для собаки, и собака должна его соблюдать, иначе палка причинит ей боль. И когда другой человек крадет у тебя мясо, или челнок, или жену, ты убиваешь этого человека. Таков закон, и он справедлив. Воровать нехорошо, поэтому закон говорит: вору смерть. Кто нарушает закон, должен быть наказан, а самая страшная кара — смерть. «Но почему же человека вы за кражу убиваете, а собаку нет?» — спросил я. Старый Эббит посмотрел на меня с искренним изумлением, в котором было что-то детское. А Зилла, насмешливой улыбкой, дала мне понять, как мой вопрос глуп. «Да, вот так думают белые люди», — заметил Эббит. «Они глупы, эти белые!» — отрезала Зилла. «Так пусть же старый Эббит поучит меня белого человека уму-разуму», — сказал я смиренно. «Собаку не убивают, потому что она должна тащить нарты. А человек никогда не тащит нарты другого человека, и потому, если он провинился, его можно убить». «Вот оно что!» — пробормотал я. «Таков закон», — продолжал старый Эббит. «Теперь слушай, белый человек, я расскажу тебе об одном величайшем безрассудстве. Живет в деревне индеец по имени Мобиц. Украл он у белого 2 фунта муки. И что же сделал белый? Поколотил Мобица? Нет. Убил его? Нет. А как же он поступил с Мобицем? Сейчас узнаешь. У белых есть дом, и он запирает Мобица в этом доме. У дома крепкая крыша, толстые стены. Белый разводит огонь, чтобы Мобицу было тепло. Он дает Мобицу много еды. Никогда в жизни Мобиц не едал такой хорошей пищи. Тут и сало, и хлеб, и бобов сколько душе угодно. Мобицу живется отлично. Дверь дома заперта на большой замок, чтобы Мобиц не сбежал. Это тоже очень глупо. Зачем Мобицу бежать, если у него там всегда еды много, и теплое одеяло, и жаркий огонь? Дурак бы он был, если бы сбежал. А Мобиц вовсе не дурак. 3 месяца его держали в этом доме. Он украл 2 фунта муки, и за это белый так хорошо позаботился о нем. Мобиц съел за 3 месяца не 2, а много фунтов муки, много фунтов сахару и сала, а уж бобов — целую уйму. И чаю Мобицу давали в волю. Через 3 месяца белый отпирает дверь и приказывает Мобицу уходить. Но Мобиц не хочет. Ведь и собака не уходит оттуда, где ее долгое время кормили. Так и Мобиц не хотел уходить, и белому человеку пришлось его гнать. Вот Мобиц и вернулся к нам в деревню. Он очень разжирел. Так поступает белый человек, и нам его не понять. Ведь это глупо, очень глупо. «Но где же твои сыновья?» Настойчиво допытывался я. «У тебя сильные сыновья, а ты на старости лет голодаешь». «Был у нас Маклан», — начал Эббит. «Он был очень сильный», — вмешал Зилла. «Он мог день и ночь грести, не отдыхая. Он знал все повадки лососей и был на реке как дома. Маклан был очень умен». «Да, был у нас Маклан», — повторил Эббит, не обратив внимания на вмешательство жены. «Весною он уплыл вниз по Юкуну вместе с другими юношами, чтобы поторговать в форте Кэмпбелл. Там есть пост, где много всяких товаров белых людей, и есть торговец по имени Джонс. Живет там еще и шаман белых, по-вашему, миссионер. А около форта Кэмпбелл на реке есть опасное место, где Юкон узок, как стан девушки, и вода очень быстрая. Там сталкиваются течения с разных сторон, и в реке водоворот. Людей в этом месте засасывает. Течение все время меняется, и лицо реки никогда не бывает одинаково. Амаклан был мой сын, и значит, храбрый юноша. «Разве мой отец не был храбрецом?» — прервала его Зилла. «Да, твой отец был храбр», — согласился Эббит с тоном человека, который во что бы то ни стало хочет сохранить мир в семье. «Маклан — твой сын и мой, и он не знал страха. Может быть, потому что отец у тебя был смельчак из смельчаков. Маклан был тоже чересчур смел. Когда нальешь в горшок слишком много воды, она переливается через край. Так и в Маклане было слишком много смелости, и она переливалась через край. Юноши, что плыли с ним по Юкуну, очень боялись опасной воды у форта Кэмпбелл. А Маклан не трусил. Он громко засмеялся. «О-хо-хо!» и поплыл прямо к опасному месту. И там, где течения сталкиваются, его лодка опрокинулась. Водоворот схватил Маклана за ноги. Он кружил его, кружил и тянул вниз. Маклан скрылся под водой, и больше его не видели. «Ай-яй-яй!» — простонала Зила. «Он был ловок и умен, и он мой первенец!» «Я отец Маклана», — промолвил Эббитс, терпеливо выждав, пока жена притихнет. И вот я сажусь в лодку и еду вниз по Юкуну, в форт Кэмпбелл, чтобы получить долг. «Долг?» — переспросил я. «Какой долг?» «Долг с Джонса, главного торговца», — был ответ. «Таков закон для тех, кто странствует по чужой стране». Я в недоумении покачал головой, обнаружив этим свое невежество. И Эббитс посмотрел на меня сострадательно, а Зилла, по обыкновению, презрительно фыркнула. «Ну, слушай, белый человек», — сказал старый Эббитс. «К примеру, у тебя в лагере есть собака, и она кусается. Так вот, если она укусит человека, ты подаришь тому человеку что-нибудь, потому что собака твоя, и ты за нее отвечаешь. Ты платишь за вред, который она причинила». «Верно? И то же самое бывает, если в твоем краю опасная охота или опасная вода. Ты должен платить чужим за вред. Таков закон, и это справедливо. Брат моего отца пошел в страну племени Танана и был там убит медведем. Так разве племя Танана не уплатило за это моему отцу? Оно дало ему много одеял и ценных шкур. Так и следовало. Охота в тех краях опасна. И жители должны были за это заплатить. Поэтому я, Эббитс, отправился в форт Кэмпбелл получить долг. А Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и рассмеялся. Да, он долго смеялся и не захотел платить. Тогда я пошел к вашему шаману, тому, кого вы называете миссионер, и у нас с ним был долгий разговор. Я ему объяснил все про опасную воду и плату, которую мне следует получить. А он говорил о другом. О том, куда ушел Маклан после смерти. Если миссионер не лжет, там горят большие костры, и значит, Маклану никогда не будет холодно. И еще миссионер толковал о том, куда я пойду, когда умру. Он сказал недобрые слова, будто я слеп, но это же ложь, и будто я брожу в великой тьме. И это тоже ложь. Я ответил ему, что день и ночь приходят для всех одинаково, и в моей деревне ничуть не темнее, чем у белых в форте Кэмпбелл. И еще я сказал, что приехал не за тем, чтобы толковать про тьму и свет и то место, куда мы уходим после смерти. Мне должны здесь уплатить за опасную воду, убившую моего сына. Тогда миссионер очень рассердился, обозвал меня темным дикарем и прогнал. И я вернулся из форта Кэмпбелл, ничего не получив. Маклан умер, а я на старости лет остался без рыбы и без мяса. «А все из-за этих белых!» — вставила Зилла. «Да, из-за белых», — согласился Эббитс. «И еще другое случилось по вине белых. Был у нас сын Бидаршик. Белый человек, поступил с ним совсем иначе, чем с Ямиканом. А ведь Бедаршик и Ямикан сделали одно и то же. Сперва я расскажу тебе про Ямикана. Молодой Ямикан был из нашей деревни, и случилось так, что он убил Белого. Скверное это дело — убить человека другого племени. Из-за него потом беды не оберешься. Однако Ямикан не был виноват. На языке у него всегда были добрые слова, и от ссор он бегал, как собака от палки. А Белый выпил много виски и ночью пришел в дом к Ямикану. Он стал жестоко драться. Ямикан не мог от него убежать, и Белый хотел его убить. Ямикану не хотелось умирать, и он убил Белого человека. Вся деревня была в большой тревоге. Мы очень боялись, что придется много заплатить родне убитого. И мы попрятали одеяло и меха, и все наше добро, чтобы Белые думали, что мы бедняки и не можем дорого заплатить. Прошло немало времени, и вот пришли Белые. Это были воины, солдаты, по-вашему. Они увели Ямикана. Мать громко оплакивала его и посыпала волосы пеплом. Она была уверена, что Ямикана уже нет в живых. Да и вся деревня думала так и радовалась, что Белые ничего с нас не взяли. Случилось все это весною, когда река освободилась от льда. Прошел год, потом еще год. Опять наступила весна, и лед с реки сошел. И вот Ямикан, которого все считали мертвым, вернулся к нам живой. Он очень растолстел. Видно было, что он все это время спал в тепле и ел досыта. У него было теперь много красивой одежды, и он был мудр, совсем как белый человек. Очень скоро он стал вождем нашей деревни. Ямикан рассказывал много удивительного про обычаи белых, ведь он долго жил среди них и совершил далекое путешествие в их страну. Сначала белые солдаты долго везли его вниз по Юкону, очень далеко, туда, где река кончается и впадает в озеро, которое больше всей земли и такое же широкое, как небо. Я и не знал, что Юкон течет так далеко, но Ямикан это видел собственными глазами. Не верилось мне также, что есть такое озеро, больше всей земли и широкое, как небо, но Ямикан его видел. И еще он говорил мне, что вода в этом озере соленая. А это уже совсем удивительно и непонятно. Однако тебе, белый человек, все эти чудеса известны, и я не стану утомлять тебя беседой о них. Расскажу только о том, что случилось с Ямиканом. Белые очень хорошо кормили его. Ямикан все время ел, и ему давали все больше хорошей пищи. Белые люди живут в солнечной стране, так рассказывает Ямикан. Там очень тепло, и тела зверей покрыты не мехом, а волосом. В полях зелень высокая, густая, вот откуда у белых берется мука и бобы и картофель. И в той стране под солнцем никогда не бывает голода, там всегда много еды. Я об этом ничего не знаю, но так говорил Ямикан. Да, странно все то, что случилось с Ямиканом. Белые люди не причинили ему никакого зла. Давали ему все время теплую постель ночью и много вкусной пищи днем. Они повезли его через соленое озеро, огромное, как небо. Он плыл на огненной лодке белых, которая, по-вашему, зовется пароход. И этот пароход был раз в 20 больше, чем тот, что плавает по Юкону. Сделан он из железа, а все-таки не тонет. Не понимаю, как это возможно, но Ямикан говорит... Я же плавал далеко на этой железной лодке, и вот видите, я жив. Это военное судно белых, на нем множество солдат. Плавание продолжалось много-много дней и ночей, и вот Ямикан приехал в страну, где нет снега. Этому трудно поверить. Не может быть, чтобы зимой не выпадал снег, но Ямикан это видел. Я спрашивал потом белых, и они тоже говорят, что в этой стране снега никогда не бывает. Но мне все еще не верится, и потому я хочу спросить у тебя, правда ли это? И еще скажи ты мне, белый человек, как называется та страна? Я когда-то слышал ее название, но хочу услышать его еще и от тебя, И тогда я буду знать, правду мне говорили или ложь. Старый Эббитс смотрел на меня с беспокойством. Он решил во что бы то ни стало узнать правду, как не хотелось ему сохранить веру в невиданное никогда чудо. «Да», — сказал я ему, — «то, что ты слышал, правда. В той стране не бывает снега, а зовется она Калифорнией». «Калифорния». Раздельно повторил он несколько раз, напряженно вслушиваясь в то, что произносил. И, наконец, утвердительно кивнул головой. «Да, значит, это та самая страна, про которую рассказывал нам Ямикан». Я догадывался, что случай с Ямиканом, очевидно, произошел в те годы, когда Аляска только что перешла к Соединенным Штатам. Тогда здесь еще не было власти на местах и территориальных законов, и виновных в убийстве, видимо, отсылали в Штаты, чтобы там судить федеральным судом. «Когда Ямикан очутился в этой стране без снега, — продолжал старый Эббитс, — его привели в большой дом, полный людей. Люди эти долго говорили что-то и задавали Ямикану много вопросов. Потом объявили ему, что ему больше ничего плохого не сделают. Ямикана это удивило, ведь ему и до того ничего плохого не делали. Все время давали еды в волю и теплую постель. А с того дня его стали кормить еще лучше. Давали ему деньги и возили по разным местам в той стране белых людей. И он видел много удивительного, много такого, чего не в силах понять я, Эббитс, потому что я старик и никуда далеко не ездил. Через 2 года Ямикан вернулся в нашу деревню. Он стал очень мудр и до самой смерти был нашим вождем. Пока он был жив, он часто сиживал у моего огня и рассказывал про чудеса, которые довелось ему видеть. Бедаршик, мой сын, тоже сидел у огня и слушал с широко открытыми глазами. Раз ночью, когда Ямикан ушел домой, Бедаршик встал, выпрямился во весь свой высокий рост, ударил себя кулаком в грудь и сказал: «Когда я стану мужчиной, я отправлюсь путешествовать в дальние края, и даже в ту страну, где нет снега. Я хочу увидеть все своими глазами». «Бедаршик не раз ездил в дальние места», — с гордостью сказала Зила. «Это верно», — торжественно подтвердил Эббитс. А когда возвращался, сидел у огня и томился жаждой увидеть еще другие, неизвестные ему земли. «Он постоянно поминал про соленое озеро величиной с неба и про ту страну, где не бывает снега», — добавила Зилла. «Да», — сказал Эббитс. «Он часто твердил, когда я наберусь сил и стану настоящим мужчиной, я отправлюсь туда и сам увижу, правда ли все то, что говорит Ямикан». «Но не было никакой возможности попасть в страну белых», — заметила Зилла. «Разве он не поплыл по юку над соленого озера, большого как небо?» — возразил ей муж. «Да, но перебраться через это озеро в страну солнца ему не удалось. Для этого надо было попасть на железный пароход белых, который в 20 раз больше тех, что ходят по Юкуну», — пояснил Эббитс. Он сердито покосился на Зилу, видя, что ее увядшие губы опять разжались для какого-то замечания. И она не решилась ничего сказать. Но белый человек не пустил Бедаршика на свой пароход, и мой сын вернулся домой. Он сидел у огня и тосковал по той стране, где нет снега. «А все-таки он побывал у соленого озера и видел пароход, который не тонет, хотя он железный», — воскликнула неукротимая Зилла. «Да», — подтвердил Эббитс. «И он узнал, что Ямикан говорит правду, но у Бедаршика не было никакой возможности попасть в страну белых. И он затосковал и постоянно сидел у огня, как старый больной человек. Он не ходил больше на охоту добывать мясо». «И не ел мясо, которое я ему подавала», — добавила Зилла. «Только головой качал и говорил: я хотел бы есть пищу белых людей и растолстеть от нее, как Ямикан». «Да, он совсем перестал есть мясо», — продолжал Эббитс. «Болезнь все сильнее одолевала его. Я боялся, что он умрет. То была не болезнь тела, а болезнь головы. Он был болен желанием. И я, его отец, крепко призадумался. У меня оставался только один сын, и я не хотел, чтобы Бедаршик умер. У него была больна голова, и только одно могло его исцелить. Надо, чтобы Бедаршик через соленое озеро попал в страну, где не бывает снега, иначе он умрет, — говорил я себе. Я долго думал и, наконец, придумал, как ему этого добиться. И однажды вечером, когда он сидел у огня, повесив голову в тоске, я сказал: «Сын мой, я придумал, как тебе попасть в страну белых». Он посмотрел на меня, и лицо его просияло. «Поезжай так, как поехал Ямикан». Но Бедаршик уже опять впал в уныние и ничего не понял. «Ступай, — говорю я ему, — найди какого-нибудь белого и убей его, как это сделал Ямикан. Тогда придут солдаты, они заберут тебя и, так же, как Ямикана, повезут через соленое озеро в страну белых. И ты, как Ямикан, вернешься сюда толстым, и глаза твои будут полны всем тем, что ты видел, а голова полна мудрости». Бедаршик вскочил и протянул руку к своему ружью. «Куда ты?» — спросил я у него. «Иду убить белого». Тут я понял, что мои слова понравились Бедаршику и что он выздоровеет, ибо слова мои были разумны. В нашу деревню пришел тогда один белый. Он не искал в земле золота, не охотился за шкурами в лесу. Нет, он все время собирал разных жуков и мух. Но он ведь не ел насекомых. Для чего же он их разыскивал и собирал? Этого я не знал. Знал только, что этот белый очень странный человек. Собирал он и птичьи яйца. Их он тоже не ел. Он выбрасывал все, что внутри, и оставлял себе только скорлупу. Но ведь яичную скорлупу не едят. А он ее укладывал в коробки, чтобы она не разбилась. Не ел он и птичек, которых ловил. Он снимал с них только кожу с перьями и прятал в коробки. Еще он любил собирать кости, хотя костей не едят. А к тому же этот чудак больше всего любил очень старые кости. Он их выкапывал из земли. Этот белый не был силен и свиреп. Я понимал, что его убить легко. И я сказал Бедаршику: «Сын мой, этого белого человека ты сможешь убить». А Бедаршик ответил, что это умные слова. И вот он пошел в одно место, где, как он знал, в земле лежало много костей. Он вырыл их целую кучу и принес на стоянку того чудака. Белый был очень доволен. Его лицо засияло, как солнце. Он глядел на кости и радостно улыбался. Потом он нагнулся, чтобы рассмотреть их получше. Тут Бедаршик нанес ему сильный удар топором по голове. Белый повалился на землю и умер. «Ну, — сказал я Бедаршику, — теперь придут белые воины и увезут тебя в ту страну под солнцем, где ты будешь много есть и растолстеешь». Бедаршик был счастлив, тоска его сразу прошла, он сидел у огня и ждал солдат. «Как я мог знать, что обычай у белых всякий раз иной?» — гневно спросил вдруг старый Эббитс, повернувшись ко мне. «Откуда мне было знать, что белый сегодня поступает иначе, чем вчера, а завтра поступит не так, как сегодня?» Эббитс уныло покачал головой. «Нет, белых понять невозможно. Вчера они Ямикана увозят в свою страну и кормят его там до отвала хорошей пищей. Сегодня они хватают Бедаршика, и что же они с ним делают? Вот послушайте, что они сделали с нашим Бедаршиком. Да, я, его отец, расскажу вам это. Они повезли Бедаршика в Форт Кэмпбелл, а там накинули ему на шею веревку, и когда ноги его отделились от земли, он умер». «Ай-яй!» — запричитала Зилла. «И он так и не переплыл то озеро, что шире неба, и не увидел солнечную страну, где нет снега». «А потому, — сказал старый Эббитс, серьезно и с достоинством, — некому больше охотиться за мясом для меня, и я на старости лет сижу голодный у огня и рассказываю про свое горе белому человеку, который дал мне еду и крепкий чай, и табак для моей трубки. «А во всем виноваты лживые и дурные белые люди!» — резко крикнула Зилла. «Нет», — возразил ее старый муж мягко, но решительно. «Виноват обычай белых, которого нам не понять, потому что он никогда не бывает одинаков».